Попробовать разговорить троицу, которая глядит на меня и видит давно ненавистное лицо, очень сложно, но, кажется, именно это и подразумевается. Ладно, буду пробовать. Даже в случае провала можно будет кинуть клич по империи. По идее, уже где-то должны искать четырех пропавших девушек. Ингха, начал я, отступая к стене и садясь на большой камень. Давай поговорим. Ты же хотела лезть в дыру, скривилась гоблинша. Опять твои игры. Давай просто поговорим. Только вместе мы можем отсюда выйти. Да что ты говоришь? Девочка истерично рассмеялась. Как с Варкой вместе, только пока все спокойно, а потом бросить на мучительную смерть, на съедение. В этот раз я пойду первой через то место, где погибла Варка. Если монстры появятся, я их отвлеку, а вы пробежите к выходу. В чем подвох, Крани? О, меня зовут Крани. Из всего множества сведений это одно из самых бесполезных. Ни в чем. Когда я ударилась головой об пол, будто жизнь перед глазами пролетела, и я поняла, что была не права. Вот, я достал веревку с крюком и бросил ее под ноги девушки. Отдай кому хочешь. Мой расчет на то, что эта вещь нужная, оправдался. Судя по ошеломленным лицам гоблинш, мой поступок их шокировал, что, впрочем, не помешало Ингхе схватить подгон и сунуть его в руки сестре. Та начала было спорить, но под давлением старшей подчинилась, и веревка исчезла. Теперь ты без нее не выйдешь, победно заявила Ингха. Я для этого и отдала ее, чтобы доказать, что не собираюсь уходить без вас. Еду, тоже. Хочешь, верь, хочешь, нет, но у меня вообще пустой инвентарь. Нет даже гребня для волос. Я не понимаю тебя, сжала кулаки девочка. Ты затащила нас сюда, морила голодом, издевалась, оставила умирать Варку. А сейчас хочешь отвлечь монстров ради нас? Не верю. Я внутренне сжался, но слова торгаш не прозвучало. Зато прозвучало кое-что гораздо более интересное и страшное. Не может быть, чтобы после одного удара по голове ты стала другой, чтобы отказалась от своей мести. Да чтоб тебя, перевертышь. Это же получается, не я здесь, сука. Так, ну-ка, надо копать. Я не забыла, я тоже поднялся на ноги. Но после того, как только что прошла совсем рядом со смертью, полным небытием и забвением, поняла, что месть не стоит того, чтобы умирать. Я хочу жить, любить и выполнять задания системы, а вы уже получили достаточно. Она просто зассала, поднялась третья девчонка, и на ее лице вдруг появилось то же выражение, с каким она смотрела сразу же после того, как атаковала меня камнем. Ненависть и презрение, и у нее больше нет того ослабляющего камня, который она использовала. Я чувствую себя просто отлично. Да, Ингха кинула оценивающий взгляд на подругу, потом, на меня, и недобро усмехнулась. А ведь правда, я тоже себя прекрасно чувствую. Он малый, что ли, был, Крани. Все, ты у нас снова самая слабенькая и ничтожная, какой и была всю жизнь. Теперь-то мы сможем отвлечь монстров. Оскалилась третья, делая шаг ко мне и сжимая кулаки, на живца. Ой-ой-ой. Что начинается-то? Надо срочно что-то делать. Чё, повелись, рявкнул я, и в обеих моих руках появились большие камни, припрятанные на самый крайний случай. Еще слово, суки, и я обеим вам ноги переломаю, потом выволоку в пещеру, отвлеку вами монстров, а ту мелкую дрянь заставлю на это смотреть, и она отдаст мне веревку только для того, чтобы умереть быстро. Вам ясно? Да у тебя кишка тонка, заржала Ингха, в отличие от остальных вообще не тронутая моей тирадой, и она тоже выхватила камень. Смотри, мой больше. А вот то, что ее камень был реально больше моего раза в полтора, сыграло против нее. Пока мразота поднимала его и замахивалась, я свой уже бросил, попал в живот, и девка с криком упала назад. Обе, рявкнул я остальным, а когда они отбежали к дальней стене, продолжил. Теперь на колени, мелкая, свяжи ее веревкой с крюком. Нет, закричали они хором, но я уже наклонился над корчащейся на полу пещеры Ингхой, резко перевернул ее на живот и встал коленями на спину. Считаю до трех и расшибаю этой суке башку. Потом тебе, а ты, мелкая, пойдешь со мной на выход. Мы возьмем с собой куски твоей сестры, и я буду засовывать тебе их в рот, пока. Нет, связала ее, быстро. Тут уже я и сам почувствовал, как работает устрашение, практически парализуя волю моих подруг по несчастью, видимо, спланированному мной несчастью. Еще сказалось то, что Ингха была явной предводительницей этой тройки, и от ее настроения и поведения многое зависело. Глядя на то, как мелкая дрожащими руками связывает третью и, не давая вырваться Ингхе, Я старался окончательно понять, что же тут произошло. Пока все виделось так, группа молодых девчонок гнобила одну из своих подруг. Причем, судя по словам о месте и текущей ситуации, они дошли, а точнее, пересекли линию невозврата. Травма, прилюдное непереносимое унижение или убийство принадлежавшего ей котенка. Думаю, что-то вроде того. Дальше неуравновешенная и страдающая Крани, то есть я, придумала шикарный план и заманила подруг на экскурсию в подземелье. Было ли целью просто их напугать, поморить голодом, поиздеваться и выпустить, или же она знала про монстров и планировала убийство, но облажалась, неизвестно. Факты в том, что у Крани был еще какой-никакой запас еды, и как минимум она взяла с собой артефакт ослабления, лечения и веревку с крюком, то есть подготовилась, хвалю. Но девка, похоже, отбитая, и если вдруг меня сейчас из этого тела выбьет, то даже найди я каким-то образом это место, то, вероятно, в живых останется только моя оболочка, особенно учитывая, как я ей сейчас здорово помог. Кроме деталей предыстории плана, непонятной оставалась роль младшей сестры Ингхи. Интуиция и логика подсказывали, что она тут случайная жертва и расплачивается за грехи старшей. И вот это меня напрягало больше всего. Остальные-то худо-бедно, по-разному, но сами напросились, а это, возможно, невинно, а возможно, и нет. Слезь, я больше не буду, простонала Ингха, но я еще не придумал, что делать, поэтому, чтобы она не дергалась, легонько приложил ее головой об пол, после чего повернулся к ее сестре, а ты в угол отойди. Итак, раз уж тут все такие неоднозначные личности, пора вспомнить и о моем задании. Оно звучит очень просто, выживите. Теперь, зная примерные расклады, можно предположить, оно заключается в том, что нужно выбраться из подземелья. Причем жизни остальных не так уж важны. Хм, кстати, если рассудить, что система хорошая, то это еще один аргумент за то, что во всей этой ситуации самое нормальное, это Крани, ту же малявку в задании не упомянули. Выжить для меня не проблема, но я же не могу просто бросить остальных здесь. Это не по-человечески. Но, надо иметь в виду, что когда я покину тело, другие, если они к этому моменту будут еще живыми, могут ей навредить. Блин, как все сложно, но решаемо. И я, кажется, придумал выход. Правда, все равно для этого сначала надо пробраться мимо монстров и при этом не спалиться, что я сдаю экзамен. «Ты хочешь жить?» – спросил я дрожащую малявку. «Да-да, очень трогательно, но после случившихся событий организм будто получил прививку и реагирует спокойнее. А вдруг окажется, что она тут заводила и своими собственными руками утопила того самого котенка на глазах у Крани. На третьем уровне, конечно, вряд ли стоит ожидать таких поворотов, но мало ли, теперь предстояло самое сложное и неприятное, но тут уже без вариантов. Крани надо дать шанс даже после того, как я уйду. Слушайте все, я дал подзатыльник затихшей подо мной Ингхе. Ты слушаешь? Да, зло буркнула гоблинша. Манда, млять, короче, я вас, дур, прощаю. Не потому, что испугалась, а потому, что вы никчемные куски говна и мне не хочется в вас руки марать. Ясно, я снова треснул Ингху по затылку. Не слышу, ясно. Остальные, видя, как я себя веду с их предводительницей, тоже быстро подтвердили. Я могу вас, мрази, в любой момент завалить и в следующий раз только увижу какую-то хрень, даже просто заподозрю, сразу башку проломлю. Ясно, в этот раз Ингха ответила без принуждения, но я все равно еще минут 15 сидел на ней и, периодически применяя легкое насилие и на всю используя устрашение, как мог обрабатывал. Вроде получилось. Лежать тихо, скомандовал я и, поднявшись, направился к остальным. Мелкая отпрянула и вжалась в стену, одернувшаяся третья упала на бок. Быстро сняв связывающую ее веревку с крюком, я снова забрал ее себе. Илюх, твою мать, возможно, теперь я в теле седой девочки. Илюх, короче, доползла до конца, около километра, но выход узкий вертикально вверх. Я не смогла вылететь. Ты сможешь, но они без веревки нет. Вот оно как. В пазл добавился еще один кусок. Не зря интуиция мне говорила, что вариант с визой тупиковый. Пробовать монстров перебить, и тут снова жопой чую. Так просто не получится. Карандаш и бумагу мне. Живо. Нет бумаги. Испуганно распахнула глаза третья гоблинша. Письмо давай. Быстро. Вот к кому, а к ней я точно не испытывал никакой жалости, если бы не моя реакция. Паразитка размозжила бы мне голову камнем. После нескольких оплеух я получил желаемое и, Отойдя в угол, жирными буквами стал писать послание для Визы, и касание руки крылом говорило о том, что она рядом и читает. «Иди и провоцируй монстров. Сможешь перебить? Хорошо. Нет, действуй по обстоятельствам». «Поняла, командир». Виза уползла, а вернулся к гоблиншам. «Похоже, меня наконец стали воспринимать всерьез, и никакого изменения в диспозиции не произошло. Ингха, сядь к остальным. Морально готовьтесь. Скоро пойдем на прорыв. Ты видела тех гадов?» «Видела. Будем прорываться быстро», — рявкнул я. «Вам, дурам, не ясно, что ли, что никто нас тут не найдет? Я пойду справа и буду их отвлекать. Молитесь системе, чтобы я выжила. Ты видела тех гадов? Блин, что там за гады такие? А ведь мне придется драться с ними в этом облике и без магии. По крайней мере, видимой для моих союзниц». Мы сидели минут 15, которые я провел, выбирая камни, и пользуясь воспоминаниями из гильдии ремесленников, затачивая их. Уии, нас оглушило визгом из соседней пещеры, а девочек еще и смертельно напугало. Но я-то знал, что это Виза. Правда, еще до того повышенное восприятие помогло различить шуршание. Громкое шуршание множества тел. Кажется, из нор выползали те, с кем сейчас дралась моя спутница. «Илюха, вперед, за мной!» – заорал я. «И включайте мозги, без меня вам отсюда не выйти. Надеюсь, что этого предостережения и визга из соседней пещеры будет достаточно, чтобы они на меня не напали, и недостаточно для того, чтобы зассали и остались тут. Полз я все равно на всякий случай быстро. Расчет – это хорошо, но случайно сдохнуть во время прокачки в мои планы не входило. Через 10 метров лаз резко расширился, и я оказался в пещере, в которой кипел бой. Визе приходилось сложно, в основном из-за того, что ее противниками были метровой длины, но при этом низкие тараканы, против которых ее крылья оказались малоэффективны. Питомица кружила над шевелящимся ковром из неприятно скребущих длинными когтями тварей, похоже, бесила их гораздо больше, чем причиняла вреда. «Ух ты, был неправ». Громко завизжав, Виза вдруг сделала петлю, взмыла под потолок пещеры, вспыхнула голубым светом и подобно метеориту рухнула вниз. Тараканов в радиусе метров 3 разорвало, а их ошметки разметало по всей пещере. При этом пол и стены затряслись, а с потолка упало несколько сталактитов. Не зря я пою свою питомицу всеми этими коктейлями из крови юных девственниц и терплю ее порой неуместные комментарии. «Вперед!» — крикнул я, убедившись, что из лаза появилась Ингха, и махнул рукой, указывая, что бежать надо вдоль самой дальней от сражения стены. «Надо отдать должное заводиле моих обидчиц». Тупила она не больше 2 секунд, а потом, развернувшись, схватила за рубашку вылезшую следом сестру и потянула ее за собой. Третья гоблинша рванула сразу за ними. Я пропустил их вперед и тоже побежал. Несмотря на все усилия Визы, минимум 20 тараканов бросились нам на перерез. По счастью, самыми ближними оказались те, кого ранило, но не убило атаками питомицы. Они опасности не представляли, но, к сожалению, их быстро обошли здоровые. «Вперед!» — снова заорал я, видя, что Ингха оглядывается и явно думает вступить в драку со скрипящими острыми жвалами и быстро перебирающими когтистыми ножками монстрами. Гоблинша вздрогнула и, подтолкнув сестру, продолжила бег. А вот у меня вариантов избежать драки уже не было. Глава 16. Я пнул и отправил в полет ближайшую раненую тварь, а в следующих 2 швырнул камни. Одну, попаданием прям промеж шевелящихся усов, похоже, завалил, а вот второй прилетело в корпус, и ее я только больше разозлил. У меня осталось лишь 2 камня, но ситуация не располагала к экономии, и следующим снарядом я размозжил монстру голову. Дальше пришлось высоко прыгать и уже подошвой бить в оскаленную пасть, точнее, в то место, где у всех порядочных тварей должен быть нос. Попал. Противник заверещал и завертелся на месте. Мля. Среди гадов оказались продвинутые версии покрупнее, и сейчас одна из них вдруг расправила крылья и полетела на меня. Я выхватил камень и зарядил ей прямо в зубы. Тварь рухнула мне под ноги, но ее примеру последовали еще 2 таких же. По счастью, 2 камня валялись совсем рядом, и я, быстро подобрав, сразу же их использовал. Мля, техника техникой, но я привык к другим возможностям и с 5 метров не попал, камень отскочил от хитинового панциря. Второй бросок, в этот раз сбил, но третья тварь уже подобралась слишком близко. Я отпрыгнул и уже в полете увидел какое-то движение. Хрясь. Сначала я подумал, что неудачно приземлился и что-то себе сломал, но потом понял, что это размолотило таракана, и сейчас усатый в конвульсиях дергается на каменном полу. Кирпичик, ни хрена себе, это малец вылетел из инвентаря, как из пушки, и с одного удара вырубил атакующую тварь. Более того, мой новый питомец на этом не успокоился, а бросился, в прямом смысле, прижал короткие ручки и ножки к тельцу и прыгнул, в рожу следующему таракану. Беги, мы прикроем. Виза сделала очередную петлю и снова подобно метеориту рухнула в толпу повернувших было ко мне головы тварей. Я подобрал еще два камня и, швырнув их в ближайших монстров, рванул следом за девчонками, которые уже скрылись в тоннеле. Черт, какой-то резкий таракан ломанулся за ними. Какая там у меня самая беспалевная магия? Сосулька? Нет. Мало ли последняя гоблинша не вовремя обернется и спалит. А, дурачина, я же могу те же камни кидать, только не силой, а с помощью магии земли. На-а, снаряд рассек воздух и смял уже заскочившего в лаз монстра. Этим же приемом я уничтожил еще одного гада и потом сходу влетел в тоннель и сразу же заорал. Почему так медленно? Микса головой ударилась. Донеслось в ответ. На самом деле закричал я наобум, чтобы, спровоцировав ответную реплику, понять, где девчонки. Оказалось, не так далеко, как хотелось бы, метрах в 10, и перекрыть проход сзади огненной стеной не выйдет. Ну и хрен с ним, по крайней мере то, что происходит в пещере, они точно уже не видят. Чуть позади меня возник снежный волк и, повинуясь мысленному приказу, прыгнул и разорвал зубами ближайшего таракана. «Отзови кирпичика». Его таракан сожрал. Я сделал, о чем просила Виза, и снова крикнул в тоннель. «Что там?» «Нормально. Ползем». Рассчитывая на свою группу поддержки, я тоже поспешил дальше, и минуты через две уже увидел отчаянно перебирающую руками и ногами троицу. «Быстрее». Реальной необходимости торопиться уже не было, но, подстегивая в них страх и неопределенность, я уменьшал риски неожиданных поворотов в дальнейшем. Пусть они думают о своих жизнях и мечтают о том, чтобы вырваться на волю. Так им в голову не придут мысли разобраться со своей подругой, то есть со мной. Тоннель шел прямо, безо всяких ответвлений, и где-то через полчаса стал расширяться. А еще минут через 15 мы оказались в небольшой пещере. Старшие спутницы тут же прижались к ее противоположной стороне, а вот малявка, судя по всему, Микса, сразу же развернулась ко мне. «Спасибо», — громко сказала она и робко улыбнулась. «Ну что, самое время тебе достать нож или превратиться в оборотня?» «Пожалуйста», — ответил я и посмотрел наверх. «Ё-моё, все, как и сказала Виза, вертикальная шахта начинается в потолке у самой стены, и только очень далеко вверху виднеется светлое пятнышко неба, слишком узко для крыльев питомицы и слишком широко для того, чтобы гоблин мог передвигаться, просто упершись руками и ногами в стены. Нужны определенные навыки, и у меня они есть. Думаю, за счет них опыта и бесстрашия доползу, даже в этом облике. Остальные, вряд ли. Кстати, как они сюда-то попали? Ответ пришел сразу же. Ну что, выберешься и снова веревку случайно подожжешь? Проговорила Ингха. Хочешь, прямо тут тебя завалю? В моей руке появился один из двух припасенных камней. Нет, отпрянула гоблинша. Тогда не звезди, я понизил голос и убрал камень. Не ссыте. Как я уже сказала, выбираемся вместе. Если, конечно, мне не покажется, что вы что-то задумали. Мы ничего не задумали, пискнула Микса. Мы даже не шептались по дороге. Она не врала, я бы это услышал. Сядьте в тот угол и ждите. Я окинул спутниц суровым взглядом. Сразу, как заберусь, скину веревку. Гоблинши переглянулись и медленно отошли туда, куда я указал. Боятся, и правильно делают, даже учитывая то, что смерти я им не желаю, расклады для них, мягко говоря, неопределенные. Ведь едва я выберусь на поверхность, система может засчитать задание и выкинуть меня из тела, и никакой уверенности в том, что моя оболочка решит их спасать, разумеется, нет. Но тут уже не от меня зависит. Убедившись, что подруги сидят смирно, я схватился за первый выступ стены и полез к уходящему вверх тоннелю. Подъем был адски трудным, а превратиться в хоббита я не мог, так как достаточно скоро девочки нарушили мой приказ и, столпившись снизу, принялись меня поддерживать. Обвинить в этом их было крайне сложно, ведь они прибежали на мой же крик, когда я едва не сорвался. При этом каждая из них отлично понимала: разбейся я сейчас, все они умрут. Где-то после половины пути слабое тело начало сдыхать, а пальцы отказывались держаться за камни, и, если бы не небольшая площадка, на которую из последних сил я смог забраться, до конца добраться бы не удалось. «Все нормально», — сообщил я вниз. «Метров 30 осталось. Сейчас отдохну часик и дальше полезу». Снизу раздались поддерживающие крики, но слушать их мне было неприятно. Да и в целом меня потряхивало, когда я задумывался о ситуации, в которую попал. Вот так, буквально на ровном месте, дети оказываются на краю гибели. Сотни раз от знакомой, работающей в органах опеки на земле, я слышал подобные истории, и каждый раз меня от них коробило. И самое страшное, что часто беду можно было предотвратить, если бы родители хоть немного слушали своих детей, не ругали бы, не орали, навязывая свою позицию и пытаясь за их счет исправить ошибки своей молодости, а именно слушали и понимали бы, что напротив них, хоть еще маленькая, но самостоятельная личность. Это заложило бы здоровый фундамент в ребенке, в их отношениях, и в подростковом возрасте вот такой вот херни было бы намного меньше. Через час стало понятно, что ослабевших от недоедания сил девичьего тела не хватит, просиди я тут хоть весь день, надо превращаться. Вряд ли с такого расстояния девчонки разглядят, что произошло, а если разглядят, значит, не судьба. Я глубоко вздохнул и стал хоббитом. Системной надписи не появилось, значит, шансы у них все еще есть. Остаток пути я проделал на автомате, легко выбирая оптимальный маршрут и ловко цепляясь за незначительные неровности. При этом с каждым преодоленным метром тревога росла. Система. Я так и не знаю в подробностях, что произошло между этими девчонками, и понятия не имею, какой у тебя план, но очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Совсем скоро мои пальцы схватились за край дыры. Подтянувшись, я оказался снаружи, где первым делом огляделся. Вокруг скал и ни единой живой души. Уже давно вернувшаяся и сидевшая на готове Виза тут же умчалась в небо. Она даже не стала тратить время на то, чтобы отчитаться о вылете. Ее резко изменившееся в этом приключении поведение говорило о том, что наше понимание ситуации сходится. Обрывок обожженной веревки я нашел сразу и к этому же куску скалы примотал свою. Да, тут метров 60, как раз хватит до пещеры. Хозяйка моего тела, Крани, подготовилась хорошо. Я сбросил конец веревки вниз, и секунд через 10 до меня донеслись радостные вопли. Дальше пришлось просто сидеть, ждать и надеяться на то, что девчонки смогут вылезти. Первой появилась голова Ингхи. Уже в обличии Крани я подхватил уставшую девушку под руки и втащил ее на поверхность. Не меньше 2 минут лежа на спине, гоблинша глубоко дышала, приходя в себя, после чего перевернулась и крикнула вниз: «Микса, привязывайся». И тут же в отдалении раздался лай, а мне по ушам ударил радостный возглас Визы: «Гоблины, они рядом, собаки услышали вас, поздравляем, эксклюзивное задание, выжить, выполнено. Вы получаете опыт, ваша регенерация улучшена, вы получили 24 и краткий уровень, вы получаете очко умений, ваша ловкость увеличена, скрытое задание, никто не должен умереть, выполнено, награда, стрессоустойчивость плюс 10, мир проявился, и я оказался в гильдии торговцев, лежа на полу, точно так же, как валялся на скале рядом с дырой, откуда совсем недавно выполз. «Господин, что с тобой?» Ко мне подскочила Марина. «Ты плачешь?» «Нет, конечно». Я сел и провел рукавом рубахи по лицу. Просто соринка в глаз попала. Первым делом превратился в человека, чтобы зафиксировать воспоминания о произошедшем, а потом отправил Марину узнать, не пропадали ли в последнее время девочки. Гоблинша выяснила все быстро. Примерно в 200 километрах шла масштабная поисковая операция. А еще через пару часов пришли новости, что девочек нашли и спасли. Кроме как с телохранительницей, поделиться мыслями было ни с кем, и я соврал, что немного смутно припоминаю, и рассказал о том, что у девочек вышел какой-то конфликт и вроде как одна из них из чувства мести затащила в ловушку других. «Я разберусь, Многоликий». Услышав мой короткий рассказ, Марина вскочила и снова умчалась. «Все, что мог, сделал. Дальше пусть с ними разбираются гоблины». Было не просто переварить произошедшее, но интенсивные занятия магией помогли отвлечься, и вскоре самые первые и яркие эмоции от тяжелого приключения схлынули. Вечером же меня поддержала моя команда. Разумеется, в центре внимания был впервые участвовавший в бою и отличившийся кирпичик. В награду он получил миску спирта, а потом, напившись, уговорил, отдавив и отбив мне все ноги, сыграть с ним в салки. Тренировками я занимался и следующие 2 дня, вплоть до прибытия второго посольства нуждающихся в помощи Многоликого. Мы хотим, чтобы ты убил черного дракона. Через стандартных 3 часа пустой болтовни заявил Кара Батар, посол империи Валенша. Он был сильно моложе своего коллеги, с Бесеня Вакана, и, быть может, поэтому был не таким толстым. Правда, ощутимое брюшко из-под рубашки уже торчало. В виду повторности шутка удалась лишь отчасти. Для вида все посмеялись, а про себя, думаю, Ван Лавка и его окружение здорово поржали над попавшими впросак гостями, отношения с которыми были очень натянутыми. У нас просьба небольшая, Многоликий, перешел к реальному делу Кара Батар, крутя в руках кружку. Надо убить гигантского Василиска. Не волнуйся, он просто так называется. На самом деле он всего 5 метров размером и почти не ядовитый. Просто он мутировал почему-то и стал натравливать обычных василисков на наши деревни. Суть задания я уловил быстро. Василиски – здоровенные светло-коричневые ящерицы, что среди гоблинов считались священными животными, как коровы в Индии. Трогать их местным запрещала религия или система, подобное грозило жуткими карами как самому преступнику, так и его роду, городу и даже бессмертной душе после смерти. В стаде василисков всегда был вожак. Обычно милые зверушки даже приносили пользу, охотясь на других хищников пустыни, но тут что-то пошло не так, вообще изи. Хотел сказать я, но не стал, ведь предстоял самый интересный эпизод вечера – торговля. Давно я так не ошибался. Как очень скоро выяснилось, по-настоящему интересное началось тогда, когда маги закинули нас в империю Валенша. Да, в этот раз я решил не тянуть и начать сразу. К тому же в качестве заложников, кроме наследников нескольких крупных родов, просители привели 5 сильнейших магов, и они помогли нашим докинуть меня, Марину и Кара Батара почти до столицы. Вот тут-то и начались сюрпризы. Как только с помощью магического кристалла гоблин сообщил координаты, где нас стоит встречать, он тут же обратился ко мне. Многоликий, прости мне мою скрытность, но дело чрезвычайной важности. Ван Лавк не должен был знать о нашей истинной просьбе. То есть василисков я не увижу, растерянно ляпнул я, краем глаза заметив, что Марина осторожно отходит, занимая удобную позицию на случай внезапной атаки. Увидишь, но после. Сначала, от имени императора Данбацера, я прошу тебя поехать со мной в тюрьму. Вот теперь я напрягся окончательно, и успокаивало только то, что нас пока больше. Правда, совсем скоро обстоятельства поменяются. Зачем? Допросить нескольких заключенных, подозреваемых в планировании покушения на нашего императора. Анубисом осенило меня. Именно, Многоликий. И будь уверен, награда будет очень большой. 3 эликсира на улучшение характеристик вперед, глядя в глаза послу, заявил я. И еще 3 потом. Любые, на твой выбор. Гоблин поклонился и тут же активировал артефакт связи. Наша свита в количестве 30 носильщиков и 100 бойцов появилась где-то через полчаса. Сначала меня удивил выбор средств передвижения, но когда мы приблизились к городу, а потом вошли в него, я его одобрил. Столица Валенша превосходила столицу Сабрута минимум раза в 1,5, и не только размерами, но и количеством народа и, соответственно, интенсивностью движения. Карет и их аналогов тут было целое море, и носильщики на их фоне оказались куда мобильнее. Вскоре дорога пошла в гору, мы взбирались на большой холм. Таких в городе было 2. На одном, огромном, километрах в 3 отсюда, располагался императорский дворец. А на том, что поменьше, куда спешили мы, солидный форт, тюрьма Занкро-Вагабара, что в переводе означало примерно следующее. Если ты сюда попал, то единственный способ выйти – умереть. Носильщики остановились у высоченного каменного забора, и в калитку массивных металлических ворот мы входили уже пешком. Кара Батар быстро повел меня к центральной башне форта, а там, по узким коридорам и винтовым лестницам, мы добрались и до ее сердца, расположенного на 5-м этаже. Разумеется, едва зайдя внутрь, я сразу же принял облик человека, имеющего защиту от магии и в целом гораздо больше подготовленного ко всяким неприятным сюрпризам. Мои действия никто не прокомментировал, но, думаю, причину все поняли. Наш путь закончился в большой и для этого места достаточно богато обставленной комнате, посередине которой стоял резной деревянный стол, а с противоположных сторон от него – 2 кресла. Одно солидное, обитое кожей и сразу видно, дорогое, а второе совсем простенькое, деревянное. Тут мы допрашиваем тех высокопоставленных пленников, чья вина еще не доказана, пояснил посол и указал на большое мягкое кресло. «Садись, Многоликий». «Подробности будут?» – спросил я, усаживаясь и с удовольствием наблюдая за тем, как, ничуть не смущаясь, Марина носится по всей комнате, проверяя ее на наличие ловушек и других скрытых элементов. «Да». Карабатар подошел к столу и наполнил две кружки из стоящего на нем кувшина, при этом в кресло напротив он не сел, вероятно, из суеверных соображений. «Мы давно подозреваем в заговоре достаточно большую группу лиц, но, по очень веским причинам, по-настоящему заняться ей долго не могли. Теперь же, когда у нас есть ты, то есть Анубис, мы решились на это. А что за причины?» – уточнил я, проверяя вино на наличие яда. Его не оказалось, а само вино удивило мягким и насыщенным вкусом. «Извини, Многоликий, пока не могу сказать. Если они невиновны, то тебе ни к чему знать о наших домыслах, а если виновны, то сам узнаешь». «Логично. К сожалению, если они увидят Анубиса, они могут просто отказаться отвечать, поэтому допрос будет вести наш лучший следователь», — продолжил Карабатар. «Тебе и твоей помощнице предстоит спрятаться вон за той ширмой. Комната, разумеется, прослушивается, а еще наверняка просматривается и простреливается. Тоже логично. До них не могли дойти слухи обо мне, могли, но подготовиться они вряд ли успели, и мы рассчитываем на эффект неожиданности», — посол недобро усмехнулся и сжал кулаки. «Дело в том, что приказ об их аресте поступил уже тогда, когда ты вошел в портал. В дверь постучали, и в нее вошел вооруженный боец, держащий на подносе три эликсира. О, это, похоже, мне. Ваше восприятие увеличено, ваша выносливость увеличена, гибкость ваших связок увеличена, и это у всех обликов. Неплохой аванс, теперь можно и поработать. Я готов начинать». Сквозь небольшую прорезь в ширме я видел престарелого и очень уверенно держащегося гоблина. «Вы же понимаете, что все это грозит дипломатическим скандалом», — сходу заявил он, не садясь в деревянное кресло. Эта фраза напрягала сама по себе, но я ее услышал, будучи Анубисом, и звучала она так: «Вы же понимаете, что будет война. Прошу вас, сядьте, господин Баманку», — улыбнулся следователь. «Мы просто хотим прояснить кое-какие детали. Сейчас, сволочь, ты мне все расскажешь». Скривившись, заключенный посмотрел на предложенное ему кресло, а потом на то, на котором расположился следователь, но, после долгой паузы, все-таки сел. Его поза и жесты вопили о том, как сильно он оскорблен. «Слушаю. Итак, прошу вас успокоиться. Вам просто надо ответить на несколько вопросов, и вы сможете быть свободны», — соврал следователь и открыл папку с бумагами, лежащую на столе. «Знаете ли вы этих гоблинов?» Дальше он зачитал длинный список. «О некоторых вроде слышал», — пару мгновений помолчав, протянул Баманку. «Но я много о ком слышу, так что могу и ошибаться. Откуда нас раскрыли? Что делать?» Вот это услышал я и только в этот момент осознал, какие охренительные возможности передо мной открывает облик Анубиса. Причем с каждой фразой я привыкал к нему все больше, и если изначально сказанное и истинное накладывались, то сейчас я будто слышал две речи отдельно. Круто. А генитатоги слышали? Не припомню. Откуда он знает имя исполнителя? Перед началом допроса мне выдали очень интересную фиговину, и я сразу попросил себе такую же в качестве дополнения к оплате. Очередной связанный артефакт, которые могли производить только маги иллюзий высокого уровня. Работал он так: я писал те фразы, что слышал в облике Анубиса, а они высвечивались в воздухе в другом месте, в данном случае, прямо над головой допрашиваемого. Причем видел их только обладатель второй части артефакта, то есть следователь. Ага, прочитав мое послание, он улыбнулся. «А вот мы считаем, что это исполнитель ваших планов». Что ответил Баманку, я не расслышал, так как все перекрыло истинная суть его фразы. «Прости, император, мы провалились. Слава Сабруту». В следующую секунду подозреваемый вдруг сильно вздрогнул, а его тело стало стремительно чернеть и задымилось. «Многоликий, в окно!» – заорал следователь, вскакивая с кресла, но не успел. Быстро распространяющийся смертоносный дым коснулся его, и гоблин как подкошенный рухнул на пол. Окно находилось метрах в пяти от меня, и я вряд ли успел бы до него добраться. Правда, в облике тролля, который я уже принял, это было и не нужно. «Другое дело, Марина, не дергайся!» — крикнул я, хватая вскочившую девушку так, чтобы не повредить жизненно важные органы. «Держись!» Она, разумеется, меня не понимала, но я об этом не думал, а просто развернулся спиной и, изо всех сил толкнувшись ногами, протаранил стену форта. Раздался жуткий грохот, во все стороны полетели камни. Резко стало светло. Не мудрено, ведь мы вылетели на улицу и теперь падали с высоты 5-го этажа. Слава Сабруту! С этими словами на устах покончил с собой подозреваемый Баманку. Название империи, возглавляемой моим друганом, Жрукхом Ван Лавком. И чем ближе была земля, тем больше я осознавал, что спокойные времена на континенте гоблинов закончились. Глава 17. Я ушел в землю по колено и тут же, превратившись в гоблина, принялся лечить Марину, который сломал как минимум несколько ребер. Обошлось. Девушка со слабой улыбкой кивнула и для закрепления эффекта выпила сращивающий кости эликсир. Тем временем к нам со всех сторон бежала стража. Веселье началось. Через час мы с Карабатаром сидели уже в другой комнате, примерно в 3 раза меньше той, где погибли 2 гоблина. Объединяли их стол, кресло, скромнее, бутылка вина и 2 стакана. Марину я сам попросил остаться за дверью. Клятва клятвой, но она родилась в Сабруте. Посол уже получил данные прослушки и владел той же информацией, что и я, кроме известной лишь мне последней фразы Баманаку. Слава Сабруту! Сейчас мне предстояло решить, что делать дальше, ведь от моих слов и действий, возможно, зависело будущее 2 империй. И для начала следовало как можно подробнее разобраться в ситуации. Многоликий, что он сказал в конце, демонстрируя недюжинный ум, спросил Карабатар. У нас допрос, усмехнулся я и сделал глоток из кружки. Конечно, нет, посол замахал ладонями. Прости за бестактность, просто дело слишком важное. Понимаю, но перед тем, как отвечать, да и вообще, продолжать сотрудничество, мне нужно получить информацию. Многоликий. Карабатар подался вперед и поднял голос. Мы и так знаем, что во всем виноват Ван Лавк. Нам просто нужны окончательные доказательства. Ты прибыл сюда совсем недавно, ты ничего не должен этому сыну пустынной крысы. Стоп, я поднял руку, прерывая гневную тираду и одновременно превращаясь в Анубиса. Таким тоном ты со своими подчиненными будешь говорить. Прости, многоликий, посол вздрогнул, и его коричневая кожа посветлела. Хорошо, я откинулся в кресле и не отрываясь смотрел на собеседника, осознавая, какое впечатление сейчас на него произвожу. Так вот, еще раз, мне нужна информация. Если ее не будет, я уйду. Вероятно, не к Ван Лавку. Это ты правильно говоришь. Ему я ничего должен, но здесь точно не останусь и помогать не буду. Это ясно? Да, многоликий. Тогда рассказывай. Изначальные причины конфликта с вашей точки зрения и текущую ситуацию. И помни, кто перед тобой. Впрочем, вряд ли видя перед собой оскаленную пасть шакала, умеющего видеть суть слов, он бы об этом забыл. Следующий час я молча слушал, так как нужда задавать вопросы, находясь в этом облике, отсутствовала. Нет, Карабатар, конечно, юлил и как мог старался подать историю так, чтобы империя Валенша вышла единственной правой, но, на самом деле все было, как и всегда, что те козлы, что эти. Изначально одна большая империя разделилась сначала на 5 государств, потом, через серию кровавых войн в течение многих столетий, трансформировалась в 2. Они постоянно воевали, границы в результате этих войн двигались, и так продолжалось примерно до прибытия Магнуса I Многоликого. Нет, в тот раз не он стал главным миротворцем. Последняя война закончилась за 20 лет до этого, но он сумел закрепить успех, причем на всем континенте. Уяснив этот момент, я записал в свой блокнот отложенных на хрен знает когда дел обязательное посещение местных библиотек с целью выяснить, как он это сделал. В общем, стали дальше жить гоблины тихо и мирно, но не забывая при этом раздувать в себе старые обиды. Стоит отдать им должное. Делали они это медленно, но уверенно. Активная фаза началась лет 20 назад. Ввиду того, что от прямых войн тут отвыкли, вовсю работали тайные канцелярии. Сколько 2 империи произвели успешных диверсий, осталось для меня тайной, но одну, наконец, вскрыли. Гоблины Ван Лавка перебили монстров в какой-то крутой зоне, где качалась элитная молодежь империи Валенша. После случившегося война не вспыхнула чудом, во многом, благодаря стараниям моего знакомого неугомонного императора Вашбара, Джунг Парака. Но механизм уже был запущен, и дальше активность противодействий только нарастала, особенно со стороны Валенша. Они мало того были ощутимо сильнее, так еще и вовсю пользовались тем, что первыми спалили не их. Одновременно оба государства обрабатывали молодежь, так что готовность к реальной войне с каждым годом росла. И вот тут Ван Лавк, видимо, понял, чем при текущем развитии событий вся эта хрень ему грозит, и решил пойти ва-банк. Лично я, слушая рассказ Кара Батара, пришел к выводу, что уже упомянутый Джунг Парак реально решал и являлся некой силой, которая объединяла континенты и успокаивала горячие головы. Короче, не вовремя молодой старик решил запереться в своей загородной резиденции. В общем, Ван Лавк решил действовать, хоть это еще было не доказано, но облик Анубиса подтверждал, что собеседник свято верит в свои слова, а конкретно, завалить императора Валинша, ну и заодно всех видных враждебных себе политических деятелей соседнего государства. И самое забавное, хоть это тоже еще следовало доказать, изначально он планировал это сделать примерно через год, но мое удачное появление именно на территории его государства заставило правителя изменить планы и процесс ускорить. Ведь какой дурак нападет на империю, в которой гостит многоликий? Собственно, где-то во время этой начавшейся торопливости его гоблины испалились. Если все так и есть, задумчиво пробормотал я, доставая из ящика, стоящего рядом со столом, уже третью бутылку вина. Как он мог так облажаться и отпустить меня к вам? Он сыкло, тут же заявил посол и, забрав у меня бутылку, неуловимым движением открыл ее и быстро наполнил кружки. Мы ему сказали, не отпустишь, завтра нападем. Ну и о том, что мы вышли на след его гоблинов, он не знал. Говорю же, специально их не трогали, пока ты не попал сюда. Мда, хорошо, хотя, чего, блин, хорошего, что вы от меня хотите? Как что? Удивленно вскинул брови собеседник. Помощь с допросом, а потом выступить перед нашим народом и подтвердить вероломные планы этого урода. И вы нападете? Спросил я на автомате, ведь и так было понятно, что в Валенша уже объявили всеобщую мобилизацию. Конечно, и не говори, многоликий, что мы не имеем на это права. Он хотел убить владыку. Праведный гнев Кара-Батара оказался настолько силен, что гоблин снова забылся и закричал. А вы его убить не хотели? Мы, начал было посол, но тут же прикусил себе язык. Молчание затянулось. И пока мы молчали, мой визави вдруг почувствовал сильную жажду и выпил аж 3 кружки вина. При этом его глаза активно бегали, показывая напряженную работу мысли и все нарастающее отчаяние. Да, говорить с Анубисом, это тебе не в тапки срать, то есть не своим подчиненным лапшу на уши вешать. Я скоро вернусь. Посол вдруг вскочил со своего места и быстрым шагом направился к двери. Даже без навыка Анубиса было понятно, что больше я его не увижу, а вместо него придет кто-то, кто свято верит в то, что руководство Валенша – белые и пушистые зайчики. «Сядь на место», – громко приказал я, превращаясь в гоблина, – «и дай мне подумать». Собственно, расклады были ясны, а излишне напрягать ситуацию без нужды не хотелось, особенно учитывая то, что Виза уже давно сообщила, что 6 арбалетчиков, лежащих за маленькими окошечками, держат меня на прицеле, и без сомнения гораздо большее число, на случай неудачных переговоров, ждет снаружи. Конечно, многоликий, с видимым облегчением, снова расправляя плечи, пробормотал Кара-Батар, и что делать? Первичная цель понятна, остановить кровопролитие, вторичная тоже, выжить, хотя порядок задач обсуждается, и еще не стоит забывать, что все эти веселые ребята уже давно точат друг на друга зуб и уже забыли, что значит война лицом к лицу, то есть не бояться ее. Мда, задача сложная, и вообще, складывается ощущение, что я выполняю эксклюзивное задание во время экзамена на 5-й ранг гильдии торговцев, но все же невыполнимое. Да, Ван Лавк ушлый тип, но, думается, его можно обработать. Как только я обработаю этих и не дам им совершить тех поступков, после которых пути назад не будет, господин. Дверь вдруг распахнулась, и в комнату влетел настолько светлый гоблин, что он уже был больше похож на хоббита, чем на представителя своей расы. Что? Рявкнул я, чувствуя, как сжимается мой желудок, и пофиг, что обращались не ко мне. Выгляните в окно. Переводя растерянный взгляд с меня на Кара-Батара, выпалил вновь прибывший. Посол обогнал меня и, отдернув занавески, распахнул ставни. «Сын песчаной крысы», — выдохнул он. «Да уж, я физически ощущал, что мои глаза уже занимают треть лица и продолжают увеличиваться. А все потому, что с ночного неба на нас, и, думаю, на всех, находящихся на расстоянии сотен километров, смотрел никто иной, как император Сабрута, Жрук Хван Лавк. Его занимающее половину небосвода лицо выглядело суровым, но при этом он молчал. Что это?» — выдохнул я, снова превращаясь в Анубиса. «Это невозможно. прошептал Карабатар. «Это заклинание требует немыслимого количества ресурсов. Как он мог собрать их? Наша разведка». Лепетание гоблина прервал громкий голос. Ван Лавк наконец заговорил. «Меня слышно?» Лицо на небе посмотрело в сторону. Видно, ожидая подтверждения из более отдаленной точки, а потом его озарила улыбка. «Правда, ненадолго. Послание явно требовало серьезного выражения. Слушайте все. Я, император Сабрута, Жрукх Ван Лавк, говорю для жителей всех четырех империй». Оратор выждал достаточно солидную паузу. «Интересно, для придания драматизма или чтобы у телеэкранов собрались те, кто опоздал к началу?» Наконец он продолжил. «Как вы все уже должны знать, система выбрала империю Сабрут и прислала нам Многоликого. Твою мать, он же очевидно порит херню, но мой облик Анубиса перевода на нормальный язык не дает. Наверное, если используется иллюзия, он не работает. И сегодня его похитили. Да-да, воспользовались моей добротой, втерлись в доверие и ударили в спину. И все вы, разумеется, уже догадались, какая низкая и подлая тварь могла так поступить». Снова пауза, на этот раз точно драматическая. «Конечно, император Валенша, этот песчаный слизень на горшоныш. Кроме того, вот уже несколько часов к нам поступают сообщения о захвате наших подданных по всей их империи, а наши запросы с просьбой освободить сородичей и вернуть Многоликого остаются без ответа. Я хотел было спросить у бледного Карабатара, были ли запросы, но передумал». «Конечно, были, и вполне логично, что их проигнорировали. Всего за несколько дней Многоликий успел помочь нашей империи, а также всеми любимому императору Вашбара, Джунг Параку. Помощь империи Шангуц должна была стать следующей, но подлый Нагаршонаш решил, что ему можно все». Жрукх Ван Лавк глубоко и зло выдохнул, а потом поднял над головой сжатые кулаки. «Многоликий, друг, брат, если ты слышишь меня, знай, мы ни перед чем не остановимся и выполним свое обещание. Ты вернешься на свой континент в назначенный системой срок, и поэтому с этой секунды мы объявляем империи Валенша войну и призываем всех присоединиться к нашему священному походу. Ради справедливости, ради будущего наших детей, ради Многоликого». И очередная, самая длинная и самая драматическая пауза и совсем тихий голос скорбящего о принятом решении манипулятора. «Ради мира на нашем континенте». Он наклонил голову, и наверняка в далекой столице империи Сабрут, в главном зале дворца, раздались громкие овации. Скорбное лицо Ван Лавка провисело на небе еще секунд 10, а потом иллюзия исчезла. «Все по Оруэллу. Война – это мир. И все это, прикрываясь моим именем. Жопа, чё?» Я скосил глаза на охреневшего Карабатара. «С другой стороны, эти же ребята тоже хотели повоевать. За что боролись, как говорится. Вот только людей, то есть гоблинов, жалко. Ведь еще час назад они мирно жили, работали, качались, занимались любовью и были уверены в светлом будущем, а теперь их ждет. Вот что их ждет, они сейчас даже не могут представить. Зато я могу, так как совсем недавно видел это в Шринанте. Смерть и пепелище на месте их домов. Причем на ровном месте. Ведь это даже не межрасовая война, твою мать, система. Ведь это же не я их на это спровоцировал, они и так бы схлестнулись. Значит, ты меня закинула сюда для... Многоликий, тебе предлагается эксклюзивное задание. Вернуть мир на континент гоблинов. Награда. Один из трех легендарных артефактов на выбор. Принять, отказаться. Вот так вот. Даже штрафа нет. Значит, мы друг друга правильно поняли. Единственное, что было бы неплохо, на время выполнения этого квеста увеличить срок задания по возвращению в Шринант. Хотя там же нельзя поставить войну на паузу. И я нужен там. Принять. Ну что, Илюша, пришла пора решить первую по-настоящему крутую задачу. С чего начнем? Смысла тратить время и продолжать допрос уже не было. Император Валенша, Нагар Песчаный Слизень Шонаш, объявил всеобщую мобилизацию и одновременно собрал совет. На первую его часть, продлившуюся около 2 часов, меня не пригласили, впрочем, времени я зря не терял, а, сидя в отведенных мне покоях, усердно думал. Наконец за мной пришли. Почетный караул состоял из 10 вооруженных гоблинов, и возглавлял его Карабатар. «Многоликий, ей с нами нельзя», он указал на сжавшую кулаки Марину. «Без проблем», кивнул я, превращаясь в Анубиса. «Но ты же понимаешь, что она под моей защитой, трогать ее запрещено». «Понимаю, Многоликий. Я скоро, Мариш». Я улыбнулся гоблинше и в окружении отряда бойцов вышел из комнаты. На совете присутствовало 9 гоблинов, включая самого императора, на Горшоныша. Мне он не понравился, слишком высокомерный. Собственно, не понравилось мне и как проходил совет. Все указывало на то, что статус и соблюдение протокола для императора важнее оперативности и, возможно, даже результата. Хотя увиденное с непривычки, конечно, внушало. 10 широких ступеней ведут к огромному трону. На нем восседает одетый в роскошную красную мантию гоблин лет 50. Его голову украшает золотая корона, а в руках он держит посох из того же металла. Остальные участники совещания стоят внизу лестницы. Мне, как высокому гостю, разрешили подняться на 2 ступени. Видимо, это была очень большая честь, но я ее не оценил. Кроме того, что мне нужно принять облик гоблина, с этим я кое-как согласился. Всю дорогу в тронный зал Карабатар талдычил, что именно мне надо сказать, чтобы оказать императору положенное по статусу уважение. Но я даже не старался запомнить эту ерунду и, едва взойдя на вторую ступеньку, произнес: «Приветствую великого императора Нагаршонаша и остальных. Я готов помочь вам остановить войну». Раздался тихий ропот, а император смерил меня надменным взглядом из-под низко опущенной массивной золотой короны. Мы помолчали. Потом еще помолчали. Так прошло 5 минут, и мне надоело. «Так какие мысли по этому поводу?» — снова проговорил я и превратился в тролля. «А что делать? Как-то же это болото расшевелить надо, а то так дождемся, что Ван Лавк постучит в двери тронного зала». Гоблины заверещали и отпрянули. Вроде как в меня даже прилетело несколько стрел от психанувших снайперов. Все это я игнорировал и смотрел на императора. Он прокашлялся, трижды громко стукнул посохом и открыл рот. Я снова стал гоблином. Война остановится сразу же, как мы одержим в ней победу. Стараясь не высказать своего волнения, страха, медленно проговорил император: «И мы хотим, чтобы ты помог нам ее одержать. Спасибо, что не требуем. Впрочем, судя по тону, это и подразумевается. Я против войн. Система прислала меня на ваш континент, чтобы я помог установить здесь мир без кровопролития. Все слишком далеко зашло. Между нами уже кровь. Всего лишь 2 гоблина, насколько я знаю. Причем по одному с каждой стороны. Далеко зашло — это когда сожжены все деревни, столица в руинах, а повсюду лежат растерзанные тела стариков, женщин и детей, отцов, матерей и дочерей, а сыновья бьются насмерть, чтобы победитель имел возможность похоронить своих, а проигравшего, как и всю его семью, сожрут падальщики. Именно это сейчас происходит в Шринанте. Вы хотите, чтобы такое началось здесь? Наша столица неприступна. Для меня смерти неприемлемы с обеих сторон. Вы для меня одинаковые. Да как ты? — закричал один из членов совета, заскакивая на первую ступеньку, где разрешалось говорить. Я не закончил. — рявкнул я, резко оборачиваясь и превращаясь в Анубиса. Гоблин споткнулся и упал на ступени. Его замершие коллеги даже не сделали попытки помочь. Так вот, мирные жители, отцы, матери, сыновья и дочери одинаковы с обеих сторон. Я снова повернулся к императору и на сей раз облик менять не стал. Я сделаю все, чтобы избежать их смертей. Пойду против любого, кто захочет устроить резню, и убью его. Это значит, раз, а два, вас вообще не смутило поведение Ван Лавка? Вот лично я уверен, что он хорошо ко всему этому подготовился. Да даже если он и просто импровизирует, его недавнее обращение дало ему большое преимущество. Просто показуха. — махнул рукой император, а я услышал следующее: именно поэтому надо ударить прямо сейчас. Вот тут, император, частично соглашусь, оскалил я клыки. Ваш единственный шанс на победу — ударить прямо сейчас. Но единственный не значит большой. Ведь речь Ван Лавка мотивировала его гоблинов и подавила ваших. Плюс к этому вы теперь вряд ли найдете союзников, а он может. И уж точно о легкой победе может мечтать только дурак. Даже если она свершится, вы умоетесь кровью и угробите несколько поколений молодых воинов, своих воинов, и разожжете вражду на десятилетия. Я точно не буду в этом участвовать. Император открыл было рот, но передумал, и после моей речи в тронном зале повисла гробовая тишина, а я превратился в человека. «Лучше в тролля, Илюх», — шепнула Виза. «Тут столько снайперов, что никакие щиты не выдержат». Забавно, что самыми востребованными и полезными обликами становятся полуразумные. Но совет здравый. В следующее мгновение перед вздрогнувшим гоблином снова предстал каменный великан. Император думал долго, после чего, не глядя на меня, обратился к совету. «Переводи», — шепотом простучал я Визе. «Испугались твоего шепота, но подумали, что это у тебя челюсть свело. Император потребовал последнего отчета. Вон тот бородатый открывает окно связи, ставит магический купол. Не слышу, о чем они по связи говорят. Говорят, все еще говорят. Ой, ты же и сам видишь, закончили. Начинает докладывать императору. Войска рвутся в бой, готовы умереть за любимого монарха. Так, император его остановил и к тебе поворачивается. Я превратился в гоблина, Лики. У меня просьба. Император действительно обратился ко мне. Превратись в Анубиса и послушай доклад вместе со мной. А как, высокомерный, конечно, но мозги, похоже, еще работают. Я выполнил просьбу и повернулся к докладчику. Тот сразу же приуныл. Прямо сильно-сильно. Начинай. Приказал император. Господин, армия готова выдвигаться по первому приказу. Какие настроения? Есть некоторые сложности. Многие не хотят идти. Тут же перевел я. Почему? Ну, вероятно, дай ему волю. Под грозным взглядом императора докладчик вырвал бы себе язык. Многие боятся союза Сабрута, Вашбара и Шангутса, а также гнева Многоликого. Говорят, мол, вот если бы ты так же, на все небо. Хватит, рявкнул император, стукнул посохом по полу, а затем снова повернулся ко мне. Все, что попросишь, дам, если выступишь перед армией и поддержишь. Нет, я снова превратился в тролля. Да ты задолбал уже. Начало перевод виза. Это он, видимо, про твое превращение, и храбрый такой потому, что думает, что ты не понимаешь. Извинился на всякий случай. Задумался. Думает. Умный, кажись, раз так подолгу думает. Пусть думает, иногда это полезно. Император и все его понурые советники молчали минут 10. Наконец монарх снова повернулся ко мне, а я стал Анубисом, чем вызвал очередную недовольную гримасу. Ты знаешь, как остановить войну? Знаю, с чего начать. Тогда начинай. Глава 18. За следующие 10 часов я аж дважды слышал, как в голове звякает колокольчик. Скорее всего, апнулись навыки убеждения и устрашения, что вообще неудивительно, ведь все это время мне без перерыва приходилось общаться не с голодными девочками из подземелья, а с ушлыми чиновниками, политиками и военными. Самым сложным, конечно, оказалось уговорить их отпустить меня. Уж очень они боялись, что я их кину и присоединюсь к Ван Лавку. Но кое-как я смог и, в конце концов, передо мной открыли портал. Правда, не в Сабрут, а в Вашбар. Собственно, куда я и просил. Прямо к императорскому дворцу. Самым хреновым раскладом был тот, где Джунг Парак уже отбыл к своему другу Ван Лавку, но мне повезло. За 5 лет в империи накопилось столько неотложных дел, что он, хоть и собирался, но постоянно отвлекался, и пока на переговоры послал толстяка с Бисеня Вакана. «Ты же в заложниках сидишь и последний отросток без соли доедаешь», — засмеялся император, встречая меня в достаточно скромном, для его положения, кабинете.